Без Христа не мыслю жизни я, Он мой щит, опора и покров, Только им живет душа моя. За меня Он пролил свою кровь. Для меня не дороже Христа, Его имя несет мне покой. Льну в общенье, чтобы с Ним всегда. Для души ведь Он самый родной. Без Христа не вижу цели я, Без Него могу ль что получить. Он один, свет, радость, песнь моя, Без Него я не хочу здесь жить. Для меня не дороже Христа, Его имя несет мне покой. Льну в общенье, чтоб быть с Ним всегда. Для души ведь Он самый родной. Без Христа куда же я пойду? Без Него могу лишь что искать? Только в Нем отраду я найду. Он один мне может счастье дать. Для меня не дороже Христа, Его имя несет мне покой. Льну в общенье, чтоб быть с Ним всегда. Для души ведь Он самый родной. Для меня не дороже Христа, Его имя несет мне покой. Льну в общенье, чтоб жить с Ним всегда. Для души ведь Он самый родной.